Под колокольщиком подразумевался издатель «Колокола Герцен». Злобная пена тупорылой шавки брызжет на него и в самом содержании стихотворения. Несколько загадочными казались последние четыре строки стихотворения, изначальных букв которых получается непонятное «ИЧСН». Долгое время это расшифровывали как «И черт с ним», то есть полностью Колокольщикову петля готова «И черт с ним». Советский литературовед Оксман предложил куда более точную расшифровку. ИЧСН — это значит «И Чернышевскому с Некрасовым», или полностью «Колокольщику петля готова и Чернышевскому с Некрасовым». Оксман, конечно, держится более правильного мнения о мере подлости господина Федорова. Листок этот, несомненно, издан с благословения и при помощи третьего отделения, в котором Борис Федоров считался своим человеком. Популярность летучих листков была использована охранкой в целях своеобразной агитации против Герцена, Некрасова и Чернышевского. Имя Герцена не было полностью названо, так как существовало запрещение даже упоминать эту фамилию в печати. Охранка не хотела нарушать своих же собственных постановлений. Пасквиль не мог нанести Герцену какого-либо вреда, и он высмеял его у себя в «Колоколе», 1858 год, номер 17, перепечатав целиком. «Наконец-то, — писал Герцен, — разрешено в России говорить о колоколе, хотя для начала только по-китайски, читая буквы сверху вниз». Добролюбов написал ироническую рецензию в «Современнике», прикинувшись ничего не понимающим в содержании акростиха, но так, что читателям было все ясно. Рецензию эту цензура и журналы вырезала, но с текстом познакомила Федорова, подбивая его на ответ. До Добролюбова против Пасквилянта выступила иллюстрация Зотова, разумеется, тоже в крайне осторожной форме. В ответ Федоров выпустил второй листок, также под псевдонимом Ижицын, с названием «Моим трутнем совет». Здесь был напечатан акростих, изначальных букв которого выходило «обезьянам трезвона», подразумевая подражателей Герцена. В содержании самого акростиха заключалась беспардонная брань по их адресу. На обороте листка напечатано несколько рисунков, изображающих колокол, петлю, обезьяну подражателей и так далее. Листок напечатан в типографии Академии наук и разрешен цензурой 6 июня 1858 года. Надо ли говорить, что оба пасквильных листка Бориса Федорова сделаны бездарно, без тени остроумия, но они представляют несомненный интерес как документы, свидетельствующие о борьбе лагеря крепостнической реакции с революционным демократом Герценом. Подловатая физиономия пасквилянта Бориса Федорова выглядит отвратительно, и можно еще раз подивиться, как Верещагин, рассматривая его же Федоровский кабинет Аспазии, нашел возможным с умилением говорить, что альманах этот благоуханными цветами усыпает свою дальнюю дорожку. Дорожка эта была отнюдь не дальней, и вела издателя альманаха Бориса Федорова прямо в третье отделение. Тетрадь Петра Коротыгина. Примерно в 1935 году в руках одного московского букиниста оказалось несколько старинных книг по театру и небольшая связка рукописных тетрадей и бумаг, приобретенных, по его словам, у дальних родственников известного историка театра Чебышева. Самые рукописи, среди которых выделялась толстая старенькая тетрадь с какими-то черновыми записями стихов и экспромтов, по мнению букиниста, принадлежала перу владельца театроведа Чебышева, и за таковые были уступлены мне вместе с книгами. При проверке тетрадь и бумаги оказались, однако, значительно более интересными. все они являлись частью личного архива артиста петербургского Александринского театра Петра Андреевича Коротыгина,